В моих руках появилось три зеленоватых предмета, по одному на каждого участника группы. Лысого опять обделили. Дракот оторвался от своего важного дела, встретился со мной взглядом и философски произнес: «Мяу». Сейчас я был с ним полностью согласен, полное мяу. Значит, сражаешься наравне с остальными, а тебе шиш с маслом. Хотя, даже масла не выдают. Посмотрев на свою группу, что все никак не могла прийти в себя, я решил не тратить время. Натянув сапоги, в очередной раз ухмыльнувшись тому, что предмет не позволяет получить дополнительные свойства до 5 уровня, я положил пояс на гора, а заколку на лиру. Эльфийка открыла глаза, увидела что-то зеленоватое и сверкающее, потянулась к этому, но с протяжным стоном завалилась обратно на пол. «Лысый, за мной!» — скомандовал я, как только влил в гора и лиру оставшиеся бутылки с бодрящим напитком. Еще и поесть их заставил, на восстановление требовались силы, а откуда их взять, как не из еды. Подумав, остатки запасов скормил лысому. Этот обжора не стал отказываться ни от чего, ни от сухого твердого мяса, ни от сухофруктов. Еще и смотрел на меня заискивающе, мол, давай всего и побольше. Вот только не было у меня побольше. У нас вообще больше ничего не было. Собственно, по этой причине я и позвал с собой лысого. Работа сама себя не сделает. Спуск на 4-й уровень находился неподалеку от пещеры с боссом. Проход охранялся, десяток хмурых и серьезных гномов-воинов не сводили с него взгляда, готовые обрушиться на любого, кто вздумает подняться наверх. На меня они внимания не обратили, на ближайшие 12 часов группа «Избранные» будет являться самыми близкими друзьями местных жителей. Собственно, точки на карте об этом и говорили, вместо оранжевых они стали синими. Цвет, как у лысого, словно все гномы, мои питомцы. 4-й уровень встретил меня сыростью и практически непроглядной тьмой. Световые камни являлись здесь такой редкостью, что становилось как-то не по себе. В первой пещере, что обнаружилось сразу за винтовой лестницей, никого не было, однако карта сразу показала, что в туннеле, что выходило из пещеры, находятся три красные точки. Лысый тихонько зашипел, он почувствовал противника. Постепенно глаза начали привыкать к тусклому освещению. Я увидел коридор, а также трех пещерных гончих 2-го уровня, что висели на потолке. Меня они пока не видели, либо видели, но старательно делали вид, что их не существует, сливаясь с камнями. Получалось это у них на удивление хорошо. Если бы не карта, то я бы никогда в жизни не сумел бы их разглядеть. «Готов?» — спросил я у лысого, что сидел у меня на плече. На все про все у нас оставалось 7 единиц силериума, так что бездумно разбрасываться ресурсами права уже не было. Один выстрел, один труп. Больше нельзя. Подняв арбалет, я прицелился к самой крупной пещерной гончей и использовал точный выстрел. Наверное, можно было и без него, но рисковать мне не хотелось. Болт улетел в полет и меня чуть не оглушило от пронзительного воя двух гончих, внезапно осознавших, что их вожак сдох. Пиу, пиу. Лысый действовал максимально эффективно, зрение у дракота явно было лучше моего, и тьма не являлась для него какой-то проблемой. Две пылающие туши пещерных гончих рухнули на пол, на несколько мгновений освещая пещеру. Ни добычи, ни бонусов, ничего. Лишь три мерцающих синих облака. Силериум плюс 6. Итого 10. Хоть что-то. Тратишь 3, получаешь 6. Отличная математика. Собственно, так мы с лысым и двигались, медленно и осторожно. 4-й этаж оказался вотчиной пещерных гончих. Они охотились стайками по 3 особи и долгое время я никак не мог понять, на кого твари охотятся. Гномы, как я понял, вниз спускаться желанием особым не горят. Ответ мне удалось найти спустя пару часов охоты. Добравшись до очередной пещеры, я увидел не 3 красные точки, как обычно, а сразу 4. Причем одна уверенно двигалась вперед, явно не пребывая в засаде. В какой-то момент двигающаяся красная точка поравнялась с 3 неподвижными и те пришли в движение. Когда я подоспел к месту битвы, все было закончено, из 4 точек в живых осталась только 1, и это были не пещерные гончие. Пещерный жук, 3 уровень. Твари, что обитали на 1-м уровне, проживали и на 4-м. С одним небольшим исключением, там была хренобора размером с собаку, здесь, небольшое пони, что с аппетитом начало пожирать остатки пещерных гончих. Жук никуда не торопился, зачем, если здесь у него не было противников. Прыгающие с потолка твари ничего не могли сделать мощному хитину, защищающим практически все тело жука. В какой-то момент чудище третьего уровня перестало запихивать в себя мясо и уставилось на меня, словно не понимая, что со мной делать. Вот только это непонимание длилось лишь несколько мгновений. Отбросив остатки гончей, жук уверенной походкой помчался в мою сторону. Вижу цель, не вижу препятствий. А цель я представлял весьма аппетитную. Можно обожраться и сдохнуть радостным. Арбалетный болт сорвался вперед раньше, чем я осознал степень угрозы. Следом полетели огненные шары, лысый не собирался от меня отставать. Видимых повреждений жуку это не нанесло, так что пришлось разворачиваться и вспоминать о том, что тактическое отступление является отличным способом выживания в экстремальных условиях. Лысый развернулся и продолжил свое дракотовское дело. Огненные шары отправлялись в полет один за другим. Несколько раз меня обжигало холодом, жук использовал какую-то неприятную способность. Крови не было и ладно. Мне удалось добежать практически до подъема на третий уровень, когда мимо меня пронеслась Лира со щитом в руках. Поврежденный, опаленный, он, тем не менее, позволял нашей боевой единице пользоваться способностью удар щитом, что девушка и сделала, остановив стремительный бег пещерного жука. Следом за ней примчался Егор, что тащил за собой огромный молот. Жук отвлекся на Лиру, за что и поплатился. Его хитин уже был прожжен в нескольких местах, поэтому хватило одного мощного удара молота, чтобы расплющить монстра. Группа избранные, 1, хренобора третьего уровня, похожая на жука, 0, ты нас бросил, оставил одних. Лира резко развернулась и пошла ко мне. Причем я не был уверен, что какой-то жучок был страшнее разъяренной эльфийки. Сейчас как включит берсеркера, фиг от нее защитишься. Командир так не поступает, подтвердил Гор. Мы команда, отставить разговоры, резко скомандовал я, даже не думая тушеваться. Я сделал то, что и должен был делать командир. Группа накормлена, напоена, оставлена восстанавливаться в безопасном месте, а командир пошел разведывать местности, добывать силириум. Никто никого не бросал. У нас осталось 9 часов, чтобы найти на этом уровне пещеру с гномами-кузнецами. Пока вы восстанавливались, я проверил одну часть этажа. Гномов там нет. Пойдем в другую. Лира, что за претензии на пустом месте? Я, эльфийка, потупилась и даже отступила от меня на пару шагов. Все же прав был мой старик-отец. Лучшая защита – это нападение. Я думала, что ты ушел. Испугался, увидев мое безумие, и ушел. Как уходили из моей жизни все те, кто был мне дорог. То, что считалось безумием в твоей прошлой жизни, в этой спасает нам всем жизнь. Не переживай, никуда я не уйду. Я подошел к Лире и обнял ее. Девушка засопела, а потом разревелась в голосину. Судя по всему, в жизни модели были не только счастливые дни, и берсеркером она стала не случайно. Обняв меня, Лира рыдала, выплескивая все накопившиеся эмоции. Еще двое суток назад по нашему восприятию мы жили в своих мирах и даже представить не могли, что окажемся избранными. Сейчас стоим в темных пещерах, сражаемся с какими-то чудовищами, пытаемся урвать себе хоть какой-то предмет, что подарит нам чуть больше выживаемости, и совершенно не понимаем, как жить дальше. Ибо силириум хоть и добывается, но делает это крайне медленно. За 2 часа походов по четвертому уровню мне удалось догнать количество всего до 33 единиц. При том, что мы с Лысым крайне бережно относились к каждому выстрелу. Знаешь, обниматься с тобой приятно, но кузнецы сами себя не найдут. У нас есть задание, и его нужно выполнить. Вот покорим подземелье, тогда и наобнимаемся вдоволь. Обещаешь? Лира отодвинулась от меня и внимательно заглянула мне в глаза. Ух, какой пронзительный и многообещающий это был взгляд. У меня даже засвербило везде, где только можно. А как же аллергия? Спросил я, сглотнув. Горло неожиданно пересохло. Я не все рассказала про особенности эльфов. Человек, мы не только понимаем, с кем у нас несовместимость, но также мы ощущаем, с кем нам можно. Так вот, с тобой, можно, но можно, не значит будет. Когда разберемся с подземельем, тогда и посмотрим, не раньше. Я все еще на тебя злюсь. Все, наговорились и хватит. Давайте найдем этих долбанных кузнецов. Если они мне щит не починят, пусть лучше сами вешаются. Прибью на месте. Глава 15. На второй стороне четвертого этажа подземелья оказался на удивление влажный воздух, который буквально обволакивал кожу, как липкая паутина. Эта сторона этажа дышала другим настроением, тяжелым, давящим, будто сам воздух насыщен какой-то потусторонней опасностью. Световых камней мало того, что было мало, так они еще и горели неярко, а их тусклый свет едва пробивался сквозь тьму, обволакивая нас мрачными тенями. «Итак», — хмыкнул я, поправляя ремень на поясе, — «добро пожаловать на аттракцион отель жуткий, душераздирающий, минус четвертый этаж, так что без прекрасного вида, вход только для избранных. Надеюсь, завтраки здесь включены». «Похоже, не включены», — откликнулась Лира, с отвращением оглядываясь. «Хотя, тут даже завтракать не хочется, да и ужинать. Хватит ныть». Командир пошутил, подчиненные посмеялись, либо сделали вид, что посмеялись от такой искрометной шутки. «Но вот чего точно не надо делать, так это распускать нюни». Я бросил ей резкий взгляд. «У нас тут серьезные дела, а ты все о завтраке. Помнишь, что сказала система? Найти гномов-кузнецов и не сдохнуть, желательно». Последнее я пробормотал себе под нос, чтобы другие не слышали, потому что жутко было до одури. Лысый, что сидел у меня на плече, тихо зарычал, явно чувствуя угрозу. Он нервничал, и это меня не радовало. Дракот редко беспокоился по пустякам. Мы подождали несколько минут, но красных точек не появилось. Монстры предпочитали прятаться, а не бежать на нас с открытыми объятиями. Пришлось двигать самим. Стандартное построение, гор впереди, осматривая окружающее пространство на предмет ловушек и секретов, Лира следом, держа в руках обгорелый щит. Я, как командир, замыкал шествие, вцепившись мертвой хваткой в арбалет. Постепенно коридоры становились все уже и темнее. На карте начали мелькать красные точки, так что пришлось сбавить шаг. «Сейчас привлекать к себе внимание нам точно не нужно. Впереди кто-то есть», — тихо прошептал Гор, указывая влево. Его взгляд был настороженным, и я понял, что что-то неладно. Мы приблизились к повороту, прижавшись к стене. Осторожно выглянув, я увидел небольшую каменную комнату, в центре которой стояли три пещерных гончих. Твари выглядели намного крупнее тех, что мне попадались раньше. Гладкие блестящие тела напоминали смесь жуков и собак, а когтистые лапы сжимались в ожидании, оставляя на камнях глубокие бороздки. Твари неподвижно стояли в центре пещеры, как будто кого-то высматривали. Из того, что я видел, иного способа пройти пещеру не было, только через страшных непонятных тварей. «Это что, босс этажа такой? Да быть такого не может. Не бывает тройных боссов. Или бывает?» Система пришла на помощь, пояснив, с кем нам предстоит иметь дело. «Кислотная пещерная гончая. 2 уровень. Кислотные, — опешил я, — нафига нам такая радость, хорошо же сидели. Ладно, разберемся. Лысый, готов? Мяу, — коротко прошипел дракот, готовясь к атаке. Лира, готовься, когда они на нас кинутся. Прикрывайся щитом, но помни, они кислотные, могут бить чем-то неприятным. Гор, пытаешься унизить их сзади, на тебя вся надежда. Но вообще, не высовывайтесь слишком рано. Не нравятся мне эти жертвы аборта. Я вытащил арбалет и прицелился в одну из гончих. Выпускать болт было, во-первых, жалко, я находил не все болты, которые выпускал, а во-вторых, бессмысленно, так как стояли гончие далеко. Даже если использую точный выстрел, все равно большая вероятность промазать. Как ни крути, но я пока еще далеко не снайпер. Однако логика подсказывала, что лучше атаковать первым, чем ждать, когда твари нас заметят. Раз иной дороги не было, я прицелился и нажал на спуск. Это же простые твари 2 уровня. Так, значит, ничего страшного у них быть не может. Ведь не может, еще как может. Болт полетел в цель, но достичь ее не смог. У меня появилась четкая уверенность, что цель услышала щелчок спускового механизма и умудрилась отреагировать, словно почувствовав опасность. Кислотная гончая совершила невероятный кульбит, увернувшись от моей атаки, из-за чего болт врезался в стену позади нее. Черт, минус еще один болт. Твари зарычали, разом став агрессивными, а их глаза вспыхнули неприятным кислотно-зеленым цветом. Монстры пригнулись, словно приготовились броситься в нашу сторону, но вместо этого резко выгнулись в спине, выплюнув в нашу сторону некрасивые зеленые сгустки. «Зараза!» – пробормотал я, едва успев отпихнуть Лиру в сторону. 3 зеленых вонючих сгустка пролетели в считанных сантиметрах от нас и, врезавшись в стену, зашипели, выпуская едкий дым. «Командир, они плюются!» — возмутился наш громила. «Причем настолько искренне, что у меня даже желания ругаться не было. План меняется». Я закинул арбалет за спину и потащил за собой Лиру. За угол кислотные гончие сорвались с места, бросившись в нашу сторону с бешеной скоростью. Их когти громко царапали камень, из пасти капала зеленая, шипящая жидкость, которая прожигала пол, оставляя черные следы. Таких бы монстров против жуков, не факт, что обладатели толстого хитина смогли бы победить. Послышался очередной неприятный шум, твари плевались даже на бегу. Вот только мы успели спрятаться за угол, так что и вторая атака прошла впустую, хотя дышать стало еще сложнее. «Лысый, жги их», — приказал я, раскручивая созданную гором прощу. Перезаряжать арбалет времени не было, Дракот рванул с моего плеча, умудрившись выпустить два огненных шара прямо на Лету. Я хотел было возмутиться, что питомец стреляет в пустоту, но не успел. Едва шары долетели до угла, как из-за него вылетели кислотные гончие. Первый шар угодил ближайшей твари в морду, заставив ту взвыть от боли и позабыть обо всем на свете. Второй плевок прилетел прямиком в спину пещерной гончей, туда, откуда росли все неприятные паучьи лапки. С этим монстром все вышло идеально, видимо, на спине находились какие-то жизненно важные органы, потому что тварь просто рухнула на пол и застыла. Третья гончая резко вильнула вправо, забираясь вначале на стену, а затем и на потолок, продолжая нестись к нам со всех ног. Камень сорвался с прощи и, что удивительно, попал четко в цель, в лоб летящей на Лиру твари. Убить не убило, но на мгновение кислотная гончая потеряла ориентацию в пространстве, перевернулась в воздухе и грохнулась на пол. Мотая головой, монстр попытался встать на ноги, но тут мимо меня промчалась эльфийка с обгорелым щитом, врубив свой коронный удар. Уи-и-и. Мощный удар заставил гончую погрустнеть. Она рухнула на пол и больше не делала попыток встать. Но, что неприятно, подыхать тоже не собиралась. Озверевшая эльфийка выхватила меч и принялась шинковать монстра, при этом громко вопя на все лады. Берсеркер захватил разум эльфийки, превратив ее в неуправляемую валькирию. Можно было, наверное, сказать, что Лира двигается с грацией смертоносного опасного хищника, но это было не так. Лира двигалась с грацией бегемота, возомнившего себя великим воителем. Она не рубила монстра лезвием, она лупила его плашмя, не заботясь о качестве ударов, еще и рычала при этом, как заправский зверь. Выглядело все настолько жутко, что я как-то позабыл о первой гончей, которой лысый врезал огнем в лицо. Та уже стояла на ногах и целилась в Лиру, желая забрать с собой хотя бы одного из нас. Тварь присела, выгнула спину, готовясь выплюнуть зеленый сгусток, но тут у нее за спиной неожиданно для всех вырос гор. Громила действовал чудовищно эффективно. Никаких красивых ударов, простой укол мечом в основании шеи. Навалившись своей немалой тушей, гор вогнал меч до самой рукоятки. Монстр дернулся и осел. «Фаталити!» — радостно заорал я, увидев действие гора. Лира, наконец, закончила издеваться над своей жертвой и стояла над изуродованной тушей, тяжело дыша. «Надеюсь, у этих тварей нет ничего ценного, ибо своего противника Лира превратила в фарш. Группа избранные, 3, кислотные пещерные гончие, 0. Отлично сработано», — похвалил я команду, постоянно поглядывая на карту, не появилось ли там новых красных точек. Вроде все чисто, сражение хоть и вышло громким, но простые твари рисковать не стали. Видимо, кислотные гончие находятся на вершине местной пищевой цепочки. Сюда даже жуки не заходят. Силериум плюс 12. Итого, 14. Мда-а, а вот с силериумом полная задница. Балансируем на грани минуса. Хотя, какой минус? Как только количество этого ГХМ-минерала. Так вот, когда количество упадет в ноль, тут нам всем и крышкой придет, все навыки отрубятся. И как Варчунья предлагала набрать 300 единиц при таком раскладе. «Готово», — выдохнула Лира, убирая мечи в ножны. «Фу, Макс, они воняют, мне нужно принять ванну. Только посмотри, я испачкалась». «Привыкай», — усмехнулся я, вытирая лоб. «Эти твари только начало. Что-то мне подсказывает, что мы встретим много еще интересного до того, как доберемся до цивилизации. Гор, с этих тушек можно что-то полезное получить?» Громили полез разбираться, без лишней стеснительности потроша тушки своим ножом. Выглядело это жутко и не уверен, что я смог бы повторить действия гора, но наш Громила недаром считался великим воином. Наверняка его учили и не таким жутким вещам. Вскоре на полу оказались два мешочка с кислотно-зеленой жижей, несколько зубов и когтей. Мало того, Горн даже кусок мяса вырезал. Вдруг его можно пожарить? Однако, принюхавшись, шар раскривился и отбросил его в сторону. Лира права, кислотные твари воняли. «Командир, посмотри, Гор протянул мне два мешочка с кислотой, это можно как гранаты использовать. Причем сразу, даже обрабатывать не нужно». Новость была хорошей, Две кислотные гранаты наверняка помогут против сильного противника. Плохо, что они оказались мягкие и, если положить их в наши сумки, их просто раздавит, но и тут Гор нашел решение. В ход пошли кости кислотных гончих и их кожа. Буквально за 5 минут он создал очередное свое творение. Доктор Виктор Франкенштейн наверняка такому бы порадовался и записал Гора в свои ученики. Чудовищная переноска. Выглядела переноска как небольшой вонючий ящик без крышки. Она вешалась на плечо, высвобождая руки. Лира наотрез отказалась надевать на себя такую жуть. Гор засмущался и сказал, что ему с таким будет неудобно. Лысый. Лысый что-то мяукнул и спрыгнул с моего плеча. Он подошел к Гору и поскреб того лапой, напрашиваясь на ручки. Громила заржал и посадил предателя Дракота на свое плечо. Вот так мне и пришлось тащить на себе чудовищное творение шара. Переноска нещадно воняла и страшила, но в ней прекрасно разместились две наших кислотных бомбы. Да и вся остальная мелочевка туда перешла. Два драгоценных камня, несколько кусков веревки, практически бесполезный гриб. Собственно, другой добычи у нас больше не было. Не избранные, а бомжи какие-то. Мы продолжили путь, двигаясь вглубь туннелей. Впереди простиралась темнота, но ощущения подсказывали, что где-то совсем рядом находится что-то важное. Красные точки больше не появлялись, что означало только одно – впереди нас ждало очередное превозмогание. Но, если честно, к этому потихоньку мы уже начали привыкать. «Командир!» – послышался голос Гора, когда мы вошли в очередную пещеру, пустую, как и две предыдущих. «Здесь что-то есть, уверен», – нахмурился я. Гор все это время только что языком стены не пробовал, но так ничего ни в четвертом этаже до сих пор не нашел. Начала появляться неприятная мысль о том, что никаких тайников здесь вообще нет, так что такие слова были приятными. «Уверен», – заверил Громила и широким шагом пошел к стене, заметив, что мы пошли за ним, остановил. «Не надо, там ловушка». Лира даже щит свой прижала, словно его кто-то отобрать хотел. Гор не обратил на это внимания и медленно добрался до стены. Тьма не позволяла рассмотреть в деталях, что делал наш Шара, но то, что он действовал достаточно уверенно, показывали уменьшающиеся единицы силириума. Одна единица, одно успешное обезвреживание ловушки. Гору потребовалось 3 из наших 14, чтобы что-то щелкнуло и в стене появилось небольшое отверстие. Мы подошли ближе. Лицо Гора светилось радостью, он сделал то, чего не мог в прошлой жизни. Его толстые пальцы сосиски оказались достаточно ловкими, чтобы обезвредить ловушку. На самом деле достижение. Еще какое. Да ты просто эксперт по нахождению всякого хлама, подколола Лира, но в ее голосе слышалась благодарность. Всем уже стало понятно, что любая находка в подземелье может нас спасти. Внутри этого импровизированного сейфа лежали несколько эликсиров и 2 простеньких прямоугольника, что были исписаны какими-то закорючками. Зелье выносливости. 4 шате. Оружейные руны. 2 шате. Так, и что это такое? Я взял один из бутыльков и посмотрел на его описание. Судя по всему, эта штука позволяет восстановить силы. Гор, Лира, что у вас с самочувствием? Мне пока точно такое не нужно. Своих сил полно. Они выглядят не очень. Лира с подозрением покосилась на эликсир. У них вообще срок годности есть? Протухли, небось, давно. Нет, я пас, у меня тоже все хорошо, заверил Гор, сейчас пить не будем. Что за оружейные руны? Усилитель оружия, я прочел описание свойств прямоугольников и показал их команде. Свойства скрыты, нужен навык кузнеца. У нас, как я понимаю, с этим туго, так что прямо сейчас воспользоваться мы ими не можем. Мы же гномов-кузнецов ищем, задумалась Лира. В правильном направлении думаешь, похвалил я ее. Вот вытащим их, покажем пластины и заставим отрабатывать свое спасение. Пока пусть в переноске полежат. Мы продолжили путь. На пути попадались еще 2-3 кислотных гончих, но тактика уже была выработана. Так что проблем твари не доставили, пополнив наши запасы кислотных бомб до 8 единиц. Да и с силириумом на этот раз все вышло замечательно, добили до 18 единиц. Правда, в гора разок попала кислота, но лечение Лиры быстро привело его в порядок. Наконец, туннель в очередной раз свернул, и мы очутились в пещере, почти полностью занавешенную кусками паутины. На карте появились синие точки и пришлось постараться, чтобы их найти. Гномы-кузнецы оказались замотаны в полупрозрачные коконы, что крепились на потолке. Выглядели гномы истощенными и обессиленными. Броня отсутствовала, Из одежды имелись лишь набедренные повязки, при этом их так ловко спеленали, что голова оставалась на свободе, не блокируя кислород. Еда местным жителям требовалась свежая. «А вот и консервы», — шепнул я, осторожно подходя ближе. «Кто?» — также шепотом спросила Лира. «Забей», — махнул я рукой, доставая арбалет. «Там, где есть паутина, всегда есть тот, у кого она из задницы вылезла. И, судя по размерам этой самой паутины, задница там тоже не маленькая». Неожиданно один из гномов открыл глаза и прохрипел. «Помогите», — прохрипел он. «Фигасе», — удивился я, — «оно разговаривает». Я действительно офигел, ведь гномы сверху могли только гыкать, а внятного от них ничего мы так и не дождались. Хотя, Карл, старший гном-кузнец, 3 уровень, а как, именной НПС ГХМ я хотел сказать, гном. Что ж, задание на освобождение у меня есть, гном говорящий, учитывая, что у Ворчуни аллергия на это подземелье, возможно, он окажется полезен и сможет поведать нам о том, что тут вообще происходит. Я оглядел коконы, прикидывая, как половчее вытащить из него гнома, но тут раздался странный скрежет и на карте появилась огромная красная точка. «Макс!» — послышался настороженный голос Лиры. «Что-то движется. Здесь же не только громы. Да, видимо, карта являлась привилегией командира. Даже если она у моих спутников и была, пользоваться они ею не очень любили. Я посмотрел туда, откуда наступала красная точка и заметил шевеление в тени. Система долго не желала давать подсказок, но все же сдалась, как только появилось огромное чудовище высотой в 2 человеческих роста. Гигантский паук, 3 уровень, а вот и босс этажа. Это была реально здоровенная тварь, покрытая темной блестящей броней, с жуткими жвалами, из которых капала зеленая шипящая жидкость. 8 холодных глаз внимательно следили за каждым нашим движением. Монстр никуда не спешил. Зачем, если проход позади нас оказался закрыт? Ловушка захлопнулась и мышки попались в мышеловку. Осталось только определиться, кто здесь мышка, а кто бесплатный сыр. Работаем по стандартной схеме, крикнул я, поднимая арбалет и целясь в паука. Лысый огонь по готовности. Лира, вперед не лезь. Гор, не забывай унижать. Паук, словно почуяв угрозу, мерзко зашипел. В его сторону полетел огненный шар, но чудовище оказалось слишком быстрым, оно легко увернулось, взобравшись по стене пещеры. Оттуда, с высоты, паук резко выпустил несколько липких нитей, целясь в гора и Лиру, но тоже промазал. Мои спутники отскочили. Паук мелко задрожал, видимо от злости и бросился вперед. Метил он в гора. Раз большой, значит вкусный. Логика железная, что тут скажешь. Раздался звонкий удар. Лира выступила перед гором и встретила паука щитом. Опаленное творение гномов выдержало, но эльфийка оказалась слишком легкой, ее потащило назад. Раздался свист и мой болт утонул в пауке. Без каких-то видимых проблем для последнего. Тварь как напирала на Лиру, так и продолжила это делать. Его жвалы щелкали неподалеку от лица Лиры. Огромное существо атаковало с такой яростью и скоростью, что у эльфийки просто не было шансов отскочить. Она сжалась, скрывшись за щитом, каким-то чудом избегая лап и жвал. Лысый плевал огненными шарами, но паук даже не думал уворачиваться. Если какой шар и попадал в него, то тут же гасло. Защита от огня у этого монстра была на каком-то запредельном уровне. Огонь минус. Физические атаки работают плохо. Что остается? Конечно, в моей руке очутилась одна из кислотных гранат, так их назвал Гор, но по факту это были просто какие-то кислотные мешочки. Гор упирался в спину Лире, пытаясь ее остановить, эльфийка визжала, скрывшись за щитом, лысый уже не плевался, полностью истощив запас силериума. Паук напирал, позабыв обо всем на свете, что и послужило ему плохую службу. Мне удалось зайти сбоку и даже прицелиться. Кислотная емкость полетела вперед и пещеру наполнил неприятный едкий дым. Результат оказался на порядок приятней, чем от атак лысого. Паук начал дрожать и ослабил напор. Он даже в мою сторону умудрился повернуться, но тут ему прямо в морду прилетела следующая кислотная граната. Гончих на этаже много. Если что, еще наберем. Поэтому я не жалел снаряды. Третий, четвертый. Замахнувшись пятым, я промедлил. Паук не думал атаковать. Он вспомнил о том, что где-то там у него есть неотложные паучьи дела. Развернувшись, тварь попыталась скрыться в паутине, но этому не позволил Гор, мощным ударом разломав одну из лапок. Раз паук повернулся к нему спиной, сам виноват, пришло время унижать. Кислота все закончила, она прожгла тело паука насквозь. Монстр рухнул на камни, Затихая в конвульсиях, Лира выглянула из-за щита, увидела голубое облако и вытянула к нему руку. Силериум плюс 50, итого, 50. Я невольно залюбовался нашей взлохмаченной, но такой прекрасной красоткой. Поднявшись на ноги, Лира начала приводить себя в порядок, уподобляясь лысому. Тот старательно не смотрел в мою сторону. Понимала, морда дракотовская, что весь силериум потратила, вот и боялась на меня смотреть. Хотя, за что его ругать? Лысый делал все, что мог. Это моя ошибка, что я его вовремя не остановил. Если кого и материть, так это нерадивого командира, из-за которого на лице одной очаровательной эльфийки чуть шрамы не появились. Я глубоко вздохнул, обтирая пот со лба и произнес: «Группа, вы просто красавцы, горжусь вами, красавица у нас Лира, я просто сильный», невозмутимо поправил меня Громила, а эльфийка неожиданно смутилась и отвела глаза. «Ой, смущающаяся модель, неужели в этой жизни я еще и такое увидел? Гор, разберись с тушей, наверняка в ней есть что-то ценное. Лира, где-то здесь должна появиться кучка с добычей, найти ее. Я пока разберусь с нашими пленниками». Процесс затянулся, для начала следовало срезать кокон, что было довольно трудно сделать ржавым мечом, потом его нужно было спустить на пол, и только в конце разрезать паутину, освобождая пленников. Бросать их с высоты мне показалось неправильным. Всего в логове паука оказалось спрятано 9 гномов-кузнецов, так что к тому моменту, как я закончил это нелегкое дело, Лира притащила 4 зеленых предмета, а Гор кучу каких-то жутких внутренностей. Даже думать не хочу, чего он там наковырял. «Спасибо», — с трудом проговорил Карл, как только с последнего гнома сползла паутина. «Мы думали, что уже никогда не выберемся отсюда. Шаг 1 цепочки задания покорения подземелья диких гномов выполнен. Шаг 2. Поговорите с Карлом, старшим гномом-кузнецом. Рассказывай, Карл, как дошел до жизни такой?» — спросил я, проявляя все чудеса дипломатии. «Хрен его знает, о чем нужно разговаривать с гномом, поэтому пусть он сам поясняет, что нам делать дальше». По сравнению с другими гномами, Карл был более крепкого сложения, с густой седой бородой, да и выглядел он старше и значительно увереннее остальных, а еще остальные не разговаривали. Карл неторопливо встал, отряхивая остатки паутины с плеч, и оглядел нас тяжелым взглядом. «Воды», — прохрипел он, — «ручей находился в нескольких десятках метрах от нас, но, по всей видимости, гному она не нравилась». Подумав, я достал из своей жуткой переноски зелье выносливости и протянул Карлу. Тот не стал возражать и в 3 глотка осушил флакон. «И кто же вы такие будете?» Прокашлившись, пробасил он с хрипотцой, осматривая нас от головы до ног. «Откуда добытчики взялись в наших землях?» «Мы группа избранные», — ответил я, отметив, что гном знает о добытчиках. «Проходили мимо, смотрим, гномам плохо. Вот, решили помочь, как видно, пришли вовремя». Гном кивнул, усмехнувшись в бороду. «Вовремя, говоришь? Ну что ж, добытчики, пусть будет вовремя. Меня зовут Карл, я старший среди кузнецов. Без вашей помощи мы бы тут сгнили. Скорее, вас бы сожрали», — поправил я. «Гном, ты же кузнец», — вмешалась Лира, подходя ближе. «Ты можешь это починить?» Лира продемонстрировала свой обгоревший щит. После встречи с пауком ему явно поплохело. Даже удивительно, как предмет оставался целым. Вопрос эльфийки сбил Карла. Он явно собирался пускаться в какие-то долгие рассуждения о смысле бытия. «Лира, подожди», — осадил я эльфийку. «Карл, что на этом этаже происходит? Откуда здесь столько гончих, жуков и пауков? И откуда ты знаешь язык добытчиков?» Карл нахмурился, прищурив глаза, и устало потер бороду. «У нас тут уже давно начались проблемы», — начал он. «Сначала появились мелкие твари, жуки, а после и пауки появились. Они выдавили нас на 2-й уровень, но мы, собравшись с силами, с ними справились, отбив все уровни, кроме 5-го. Однако эти твари, похоже, как-то объединились, и от новых мутантов мы отбиться уже не смогли. Они расплодились и заполонили весь 4-й уровень, а потом начали лезть на 3-й. Ну а затем случилось самое страшное. На 5-м уровне появилась новая беда, от которой все эти твари только сильнее осмелели». «И что это за беда?» — спросил я, чувствуя, как в груди зарождается неприятное предчувствие. Карл взглянул на меня серьезно, его голос стал ниже и мрачнее. «Там скрывается главный жук, огромная тварь 4-го уровня, которая контролирует всю эту нечисть. Это королева колонии, и она управляет жуками, заставляет их атаковать нас и расширять свои владения. Если не убить эту тварь, вся колония жуков и пауков продолжит расти и продвигаться вверх, но если вам удастся ее уничтожить, тогда мы, гномы, станем вашими союзниками и будем служить вам верой и правдой. Слово старейшины. Шаг 3. Цепочки задания покорения подземелья диких гномов. Уничтожьте хозяина подземелья. Время на выполнение. 24 часа. Я обменялся взглядами с Лирой и Гором. Это был шанс укрепить наши позиции в этом мире и получить поддержку всей колонии гномов. Но бой с таким чудовищем обещал быть непростым. И ворчуньи рядом нет, как назло. Значит, придется отправиться на 5-й уровень и разобраться с этой королевой, сказал твердо Гор. Я уныло покачал головой. Гор выглядел геройски, вот только, выбора у нас все равно не было. В любом случае спускаться в самые глубины подземелья. У нас осталось всего 32 часа до инициации, так что новый срок ничуть не мешал. Карл, есть мысли, как жука прикончить. 4-й уровень, это серьезный противник. А мы, как видишь, экипировкой героев не обладаем. Обычными способами такую тварь не одолеть. Карл задумчиво почесал бороду. На 5-м уровне, в наших кузнях, наверняка можно найти что-нибудь, что поможет вам справиться с этой тварью. Я укажу дорогу, как туда добраться. Спасибо за подсказку, Карл, сказал я, как только на карте появилась красная нить, уходящая куда-то вперед. Удобная система навигации. Ты же старший гном-кузнец. Наверняка точно знаешь, что там интересное валяется, да. Так что, Макс, сколько можно? Моя очередь. Лира вновь влезла в разговор и протянула свой щит. Гном, мне нужно это починить. Обязательно, чтобы он получился розовеньким. А вот тут сделай красивые цветочки. И не смотри так на меня. Макс, почему он смотрит? Не хочет, но мне же надо. Ну, гномик, ну пожалуйста. Мы с Карлом тяжело вздохнули практически синхронно. Он уже собрался отказываться, как я протянул ему две оружейные руны. Это нам как-то может помочь жука завалить? Гном поднял на меня круглые от удивления глаза. Судя по всему, увидеть оружейные руны у таких оборванцев, как мы, кузнец явно не ожидал. Я решил добить гнома, продемонстрировав свой редкий арбалет. Значит, поможет. Одну руну сюда, вторую на щит. Получится? По глазам вижу, что получится. Так чего стоим? У нас всего 24 часа, чтобы завалить вашего чудо-жука. Пора отрабатывать свое спасение, гномы. Глава 16. Уи-и-и. Гномики, вы лучшие. Я в вас верю. Сделайте мне хорошо. Восторженный визг Лиры заполнил весь 3-й этаж, куда нам пришлось подняться вместе со спасенными кузнецами. 4-й этаж был зачищен далеко не полностью, но Карл заверил, что этим займутся воины. После гибели паука и нескольких отрядов кислотных гончих, разобраться с остатками проблем не составит. Карл забрал у Лиры щиты и остатки плаща. Подсоков, старший кузнец, подозвал к себе помощников, и вскоре мы очутились в небольшой мастерской, где уже вовсю раздували меха. Оружие кругом было немерено, но все, куда ни падал мой взгляд, являлось мусорным бесполезным хламом, как тот меч, что висел у меня на поясе. Помощники Карла принялись возиться с плащом и щитом, сам же кузнец забрал мой арбалет и вновь подсокал, еще при этом и головой покачал. Хорошее оружие, вот только изменить его я не могу. Навыки-то есть, но все инструменты остались на 5-м этаже. Инструменты, я посмотрел на гору всяких приспособлений, которыми пользовались кузнецы. Молот, охотно пояснил Карл. Чтобы не испортить такое чудо, требуется особый молот, качество не ниже необычного. Простыми, тем более мусорными молотами, в редкий предмет изменений не внести. Гор, протянул я. Громила понял меня без лишних напоминаний. Таскать с собой полученный с гнома матриарха молот наш Шарра не мог, вот и оставил его на 3-м уровне. Сбегав за молотом, Гор протянул его Карлу, у которого в очередной раз случился временный ступор. Глазки раскрылись, а челюсть едва в пол не упала. «Такое подойдет?» – уточнил я, на что Карл начал настолько активно кивать, что чуть голова не отлетела. Дальше же произошло то, что заставило меня основательно задуматься. Едва гном прекратил мотать головой, как передо мной появилось странное сообщение. Условия скрытого задания развития кузнечного дела подземелья диких гномов выполнены. Текущий уровень кузнечного дела позволяет изготавливать предметы ранга необычные, а также осуществлять ремонт и модернизацию предметов ранга редкое. Внимание! В случае провала задания покорения подземелья диких гномов все материалы, задействованные в прокачке навыков гномов, будут уничтожены. Молот в руках Карла чудесным образом уменьшился раза в 3. Забрав мой арбалет, Старейшина лично отправился вносить правки в оружие, но меня заботило не это. Куда интереснее была фраза «прокачка навыков гномов». Получается, если мы все же завалим хозяина подземелья, что здесь выступает в качестве жука 4-го уровня, нам станет доступно подземелье 2-го уровня, состоящее из 5 этажей. И в этом подземелье будет проживать забавный гном-кузнец, умеющий создавать предметы необычного ранга. Это хорошо, это круто. Плохо, что Карл здесь один такой, я бы не отказался от других мастеров. Каких-нибудь зачарователей, кожевников, еще черт его знает кого. Нам все это НН надо. Но как это все получить? С Карлом повезло, но вечно же так вести не будет. Нужна информация. Причем на ворчунью больше надежды нет. Этот бездарный огрызок системы еще более бесполезен, чем мусорное оружие. Так, а это еще что такое? Пока мы возились с Карлом и его помощниками, в пещере стало тесно. Откуда ни возьмись набежали гномы-шахтеры со 2-го этажа. Завидев Лиру, пусть даже без дарующих привлекательность предметов, они радостно загудели и начали сваливать в кучу добытую к этому времени руду. Их кумир сказал работать, вот гномики и поработали. Вывалив перед ошарашенной Лирой свою порцию руды, шахтеры усаживались прямо на камни, после чего начинали смотреть на предмет своего обожания взглядом влюбленной собаки. Первый десяток, второй, третий. Гора перед Лирой росла и росла, но наша модель явно впала в какой-то ступор, не понимая, что ей нужно делать. Пришлось прийти ей на помощь. Агент я, в конце концов, или так, мимо проходил. Встав рядом с Лирой, я одним широким жестом убрал кучу с подарками, превратив ее в пыль. Таскаться с рудой нам сейчас не с руки, а селериума много не бывает. Вот только я совершенно не ожидал того, что 30 гномов-шахтеров способны на такой подгон. Селериум плюс 150, итого 250 единиц с каждого десятка шахтеров за сутки. Да это пипец как круто. Дайте 2, нет, лучше сразу 3. За такое и поработать можно. Лира, нужно порадовать наших работников шикарным дефиле. Вперед. Получив четкую команду, Лира начала работать. Вот что значит полное доверие агенту. Все еще пребывая в какой-то прострации, Лира четко отработала программу, вызвав небывалый восторг у шахтеров. Да что шахтеров, даже кузнецы отложили все свои дела, наблюдая за действиями эльфийки. Плаща-то на ней не было, так что несколько кожаных веревочек, что выступали у нашей модели в качестве основной одежды, никоим образом не скрывали прелести красотки. Когда Лира остановилась, пещера заполнилась одобрительным гулом. Хлопали все, шахтеры, кузнецы, даже горы тот что-то одобрительно гудел. Все, теперь работать. Приказал я, отправляя шахтеров обратно на свой этаж, руда сама себя не добудет. Вперед, наши бравые соратники, даешь двойную норму ради следующего представления. Бред, конечно, но гномы прониклись. Вскочив на ноги, они загалдели и шустро помчались прочь, за новой порцией руды. Если через сутки они еще нам выгрузят 150 единиц селериума, каждого расцелую. Нет, путь Лира целует, это ее почитатели. «Так, а вы чего не работаете?» – спросил я, заметив, что Карл с помощниками продолжает глазеть на довольную эльфийку. Кузнецы засуетились, начав в 2 раза быстрее орудовать молотами. Я же уселся рядом с гором и кивнул на кучу зеленых предметов. Уже смотрел, что там, командир, как можно, обиделся Шарра. «Ты же сам сказал, что без тебя ничего не трогать. Вот мы и не трогаем. Даже Лира сюда не суется. Ой, было бы ради чего туда соваться», — фыркнула эльфийка, но, тем не менее, все же подошла к нам. «Чур сапоги мои, раз я в нашем отряде отвечаю за красоту, то все самое красивое мне. Уродство, что на мне, привлекательности явно не добавляет, а эти сапожки выглядят ничего так. Прочные гномские сапоги необычного ранга уходят великолепной Алири», — голосом распорядителя аукциона провозгласил я. «Как и любой необычный предмет, сапоги давали 2 свойства, доступные только с 5-го уровня добытчика. К текущему моменту мы добрались до 45% шкалы адаптации, так что 3-й уровень мы сможем получить только после того, как покорим это подземелье, если раньше не сдохнем. О том, что будет дальше, даже думать не хотелось. На 4-й уровень может уйти несколько недель, на 5-й – месяц, а дальше и вовсе все замедлится до невозможности. Сполна воспользоваться своими предметами мы сможем еще не скоро, так что все, на что они сейчас годятся – создавать красоту. Вот пусть Лира все красивое и носит. Гору достались могучая нательная броня, выполненная в виде нескольких полосок толстой кожи с металлическими заклепками. Этакий бронелифчик для мальчиков, если его можно так назвать. Он чудесным образом интегрировался с поясом, формируя некое подобие набедренной повязки, так что наш Шарраз довольным видом откинул выданные системой белые труселя, щеголяя в обновке. Мне повезло чуть больше, в нательной броне, что мне досталось, никаких набедренных повязок не было. Легкая смесь кольчуги и кожи без особых изысков порождала ложную надежду на защиту. Местная система обходилась без каких-то цифр в части урона или защиты, так что гарантированно сказать, что я стал защищенным, с голой-то задницей, язык у меня не поворачивался. Штаны нужны, без них никак, вот только не было у меня штанов, а бегать как гор, голожопым и радостным, мне не хотелось. Это Шарра ничуть не смущался своему шотландскому облачению. Мне такая свобода в отдельных местах претила, так что скидывать выданные системой белые штаны пока не стал. Но самым необычным оказалось не то, что мы опять получили в свои руки зеленые предметы, бесполезные на нашем этапе развития. Необычным оказалось то, что предметов было 4. Не знаю, чем руководствовалась система, выдавая награду за босса 4-го этажа, но на этот раз перепало даже лысому. Дракот занимался своими важными очистительными делами, когда я его позвал. Он-то явно не рассчитывал на какой-то подгон, а материться на систему уже надоело. Лысый, ходи сюда, начнем тебя одевать. Декоративный шарфик, ранг, необычный, предмет для питомцев. Доступны 2 свойства. Наверное, стоило прочитать описание до того, как я позвал лысого. От последней строчки я искренне подвис. Это что получается, если ты добытчик, то до 5 уровня пользоваться необычными предметами не можешь. Если же ты монстр какой, или питомец, то тебе открыты все свойства этого мира. Что за издевательство над теми, кто добывает системе ценный ресурс? Ладно, эмоции в сторону, возмущаться буду потом, когда Ворчунья в очередной раз порадует нас своим присутствием. Сейчас все внимание на доступные предметы лысого свойства. Сказать, что я был разочарован, ничего не сказать. Шарфик сполна оправдал свое название, декоративный он и в Африке декоративный. Ничего боевого там не было, как не было ничего и того, что могло помочь группе, ауры или чего-то подобного. Свойств было много, но в подавляющем своем большинстве они отвечали за расцветку и структуру шарфа, его внешний вид, способ ношения. Пришлось постараться, чтобы выбрать 2 более-менее полезных свойства. Хамелеон. Шарф принимает любые цвета, сливаясь с окружающим миром. Вторая кожа. Шарф обволакивает питомца, согревая в холода и даруя прохладу во время жары. В принципе, бесполезные свойства отдельно друг от друга, но вместе давали широкий простор для маневра. В обычном состоянии шарф находился на шее, но стоило активировать вторую кожу, как он оборачивал питомца с ног до головы, превращая его в жуткую мумию. Вот только эта мумия была подвижная и умела мимикрировать под окружающий мир. Идеальной невидимости это не создавало, но заметить лысого стало значительно тяжелее. Мелочи, на которых строится все наше выживание. Мы закончили, добытчики. Принимайте работу. Карл оторвался от наковальни и продемонстрировал свое творение. О том, что нужно вернуть молот, кузнец как-то не думал. Уменьшившийся до состояния молотка молот висел на поясе старшего кузнеца, словно так и было задумано. Лира отреагировала первой. Пока я возился с лысым, она не сводила взгляд с Карла и стоило тому сообщить о готовности, молния ринулась к своим предметам. Отремонтированный плащ взлетел в воздух, чтобы приземлиться на плечи эльфийки. Лира надела его с грацией заправской королевы. Покрутив в руках розовый щит и не найдя в нем изъянов, Лира расплылась в довольной улыбке. Вот только улыбка была лишь на ее лице. Если плащ не изменился, лишь став целым и вернув себе свойства привлекательность увеличилась вдвое, то со щитом произошло что-то странное, у него появилась зеленая аура. Предмет из простого стал необычным. «Лира, а покажи-ка свой щит», — попросил я. «Ой, эльфийка только сейчас заметила, что с ним что-то не так». Ее красивый лобик нахмурился, после чего раздался весьма специфический возглас. «Макс, а почему это работает? Ты щит-то дай», — попросил я, едва сдерживая раздражение и повторяя про себя, что Лира — красивая. А красивая, как известно, не является синонимом адекватная. Зачастую это просто противоположные по значению слова. «Вот еще, сломаешь», — заявила Лира, вцепившись в свою красоту двумя руками. «Я теперь с ним никогда не расстанусь. Гномики постарались, и теперь у меня появилось еще одно свойство. Активное. Что за свойство?» — спросил я, глубоко вдохнув. «Ваша привлекательность увеличена вдвое», — охотно ответила Лира и посмотрела на меня незамутненным взглядом. «То есть у тебя два одинаковых свойства?» — опешил я. «Что, Макс, ну что ты как глупенький?» «Конечно нет, гномики мне щит отремонтировали и вернули розовенький цвет, а еще они мне посмотри какие цветочки нарисовали, ну красота же!» «Ой, ты про свойства спрашивал?» «Да, еще одно появилось, называется непробиваемое, теперь у моего щита значительно повышена прочность, он больше не будет ломаться от ударов, непробиваемое!» Очень хотелось добавить к этому слову приставку «дура», но я сдержался. «Лира такая, какая есть, и другой у нас не будет. Но то, что щит стал значительно прочнее, мне нравилось. Как нравилось и то свечение, что исходило от моего арбалета. Карл держал его в руках, словно какую-то невероятную ценность. До модернизации мое оружие отливало синим цветом, демонстрируя свою принадлежность к классу редкое. После того, как кузнец усилил его оружейной руной, цвет изменился на фиолетовый. Я не был великим знатоком цветовой идентификации предметов мира Виллион, но что-то мне подсказывало, что такой цвет куда приятней, чем обычный синий. Так и оказалось. Невероятный гномий арбалет. Ранг эпический. Скорость снарядов увеличена в два раза. Три свойства закрыты до 9 уровня. Хорошее оружие получилось, произнес Карл, нехотя отдавая мне арбалет. Жаль, что использовать его на полную силу ты сможешь еще не скоро. «Болты для арбалета есть?» – осипшим голосом спросил я. «Получается, оружейные руны добавляли одно открытое свойство на любой предмет, увеличивая ранг на единицу. Простой щит стал необычным, редкий арбалет превратился в эпический. Теперь понятно, почему так вытянулось лицо у Карла, когда он увидел два прямоугольника, что мы добыли в каком-то сейфе гномов. Такие вещи должны стоить очень много. Найдутся?» – кивнул Карл. Один из его помощников притащил две связки по 10 болтов в каждой. Вручив их мне, старший кузнец добавил: «На этом все, добытчик. Мы и так сделали для вас больше, чем обещали. Теперь ваша очередь доказывать свою силу и полезность. Четвертым этажом уже занимаются, так что не тратьте на него время. Займитесь пятым. Только учтите сразу, там даже обычные твари имеют третий уровень, а сам этаж погружен во тьму. Фонарей у нас нет, так что эту проблему решать нужно вам самим. Не забудьте зайти в нашу мастерскую, там наверняка что-то еще осталось. И да, дружеский совет, не нужно сразу бежать к главной твари. Вначале осмотритесь, побродите по этажу. Там когда-то у нас склады были, может что-то досохранилось. Все, добытчик, вам пора, время не ждет. Не поторопитесь, тварь отправит на четвертый этаж кого-то сильного, и мы вновь потеряем территорию, а вместе с ней и наших воинов. Как видишь, нас и так мало осталось, еще один-два наскока и не станет больше нашего племени». Кузнец отвернулся и пошел к наковальне, всем своим видом показывая, что разговор закончен. Я посмотрел на группу. Довольная Лира возилась со щитом, лысый сидел у гора на плече, не желая возвращаться ко мне. Пока я носил чудовищную переноску, Дракот отказывался находиться со мной рядом. Гор же оставался гором, спокойный и безэмоциональный. Пока командир не начал приказывать, можно отдыхать. Четвертый этаж встретил нас шумом и гамом. Гномы-воины бегали от пещеры к пещере, унижая оставшихся пещерных гончих. Как обычных, так и кислотных. Не обходилось без повреждений. Пару раз я видел, как наверх тащили раненого воина. Пришлось привлекать Лиру, что-то не припомню, чтобы сверху находился лекарь. Лечение работало безотказно. 2-3 потраченных силериума и воин вскакивал на ноги, готовый к новым свершениям. Пользы от такой траты ценного ресурса не было, но мы работали на перспективу, если все получится, но эти воины станут нашей боевой силой. Терять даже одного из них недопустимо. Нам нужны все. Проход на пятый этаж находился за пещерой с паутиной. Воины за нами не пошли, едва завидели паутину, как вспомнили о важных делах в другой части этажа. «Гор, давай», — произнес я, кивая на темнеющий проход. Глаза уже привыкли к тусклому освещению четвертого этажа, но на пятом световых камней вообще не было. Карл не обманул, мы очутились в полной темноте, не понимая, куда двигать дальше. Еще одно испытание для избранных – пройти подземелье с завязанными глазами и с ограничениями по времени. Отличный вызов для подготовленного и хорошо экипированного отряда, но никак не для четверки изгоев, цепляющих на себя все, что находит. Вот только никого наши трудности не волновали, если за 22 часа мы не уничтожим жука, то потеряем подземелье, а потом еще и сдохнем для полной радости. Вот Варчу не обрадуется. Рядом с проходом на этаж красных точек не было, но впереди их хватало, жирных таких точек. Они разделялись на три группы, показывая, что впереди нас ждут три прохода. В двух из них красных точек было больше, чем в третьем, так что выбор, по сути, был предопределен заранее. Вклиниваться в толпу мне не хотелось. «Лира, обмотайся серединой веревки», — приказал я, передавая эльфийке остатки подарка внешней системы. «Гор, ты обматываешься одним концом, я другим. Так мы не потеряемся в этой тьме. Раз факелов или фонарей у нас нет, пойдем на ощупь. Лысый, ты же все видишь, мяу», — подтвердил Дракот. «Тьма не была для него проблемой. Отлично, на тебе поиск дороги. Увидишь, что мы идем на камни, ори. Два раза, нужно повернуть направо, три, налево, один, мы идем прямо. Мяу», — в голосе Дракота появилась нерешительность. «Ты справишься», — заверил я питомца. «Варчунья говорила, что Дракоты умные создания, даже выкупить тебя хотела, так что нечего тут притворяться. Будешь нашими глазами. Лира, где мой конец веревки? Гор, ты уже обмотался? Вперед, избранные. Лысый, мы идем в правый туннель, веди нас». Что тут началось? Веревка оказалась короткой, мы постоянно падали, запинались, Лысый орал, как обезумевший, пытаясь нами рулить. Даже хорошо, что кругом стояла непроглядная тьма, не хотел бы я смотреть на наше продвижение со стороны. Однако мы довольно быстро сориентировались и втянулись в такое странное движение. Всего несколько минут спустя мы двигались, если не синхронно, то очень близко к этому. Да и Дракот проявил чудеса манипулирования, разобравшись с тем, чего мы от него хотим. Мяу-мяу, мяу-мяу-мяу-мяу. Направо, прямо налево. Постепенно начало получаться, и мы добрались до правого прохода. Ближайшая к нам красная точка сдвинулась, почуяв добычу. Система ее не показывала, так что оставалось только гадать, с кем мы имеем дело. Придержав веревку, я дал знать Гору и Лире, что нужно остановиться. Дождавшись, когда до красной точки оставалось всего 5 метров, я тихонько произнес: «Лысый, ты же видишь монстра, верно? По моей команде отправишь в него 2 огненных шара. Всем закрыть глаза. Лысый, давай». По глазам резануло даже сквозь закрытые веки. 2 ярких солнца полетели вперед по коридору, откуда раздался пронзительный стрекот. Монстру не понравилось наше приветствие. Приоткрыв один глаз, я чуть сразу же его не закрыл обратно. В 5 метрах от нас бесновалась огромная сороконожка шириной с трубу на водных горках любого аквапарка. Пещерный ползун. 3 уровень. Огненные шары Лысого попали в центральную часть ползуна, где, по идее, должна находиться голова. Вот только ни головы, ни глаз я не видел. Здесь, на 5 уровне, это были лишние органы. Ни смотреть, ни думать тварям не требовалось. Зато рот, полный острых зубов, присутствовал. Ими монстр щелкал, пытаясь погасить пламя. Шары начали постепенно угасать, когда я отправил в полет арбалетный болт, усиленный метким выстрелом. Понятия не имел, где у пещерного ползуна были жизненно важные органы, но знания из прошлого подсказывали, что мозг всяких ползучих тварей находится прямо над пастью. Вот туда я и целился. Ползун постоянно мотал головой, сбивая огненные шары, так что идея попасть в цель выглядела, мягко говоря, наивной. Тем не менее, мне все же хотелось проверить свое новое оружие, поэтому я выстрелил. Что могу сказать, Карл сделал нечто. Болт вылетел из арбалета и тут же очутился в голове монстра, словно не летел, а телепортировался. У твари явно была какая-то защита, но она не смогла ни отклонить болт, ни защитить своего хозяина. Болт с легкостью проник через пасть туда, где, по моим прикидкам, находился мозг, и все резко закончилось. Пещерный ползун 3 уровня рухнул на камни и затих, а на карте стало 1 красной точкой меньше. Огненные шары, отправленные Лысым, загорелись ярче, и вскоре вся туша пещерного ползуна окуталась пламенем, словно монстр был сделан из чего-то горючего. Запах стоял непередаваемый, и нам пришлось пригнуться из-за дыма, заполнившего туннель. Впереди послышалось шуршание, товарки ползуна явно не обрадовались такой коптильне. Красные точки начали хаотично перемещаться взад-вперед, и 2 из них пришла в мозг великолепная идея ринуться в нашу сторону, прямо через горящую товарку, к бою. приказал я, взводя арбалет. Я не успевал, точки приближались слишком быстро, но каких-то опасений у меня не было. Тоннель освещен, противник понятен, щит у Лиры восстановлен, силериума столько, что лысому хватит на несколько минут безостановочной работы. Что еще нужно бравым избранным? Как что? Добыча. И она сама бежала к нам в руки. Обращение авторов. Друзья, следующая глава платная, поэтому традиционно говорим спасибо всем тем, кто не может по каким-либо причинам продолжить чтение. Спасибо, что были с нами. Ну, а купившим книгу с наградой, возможно, прилетят в профиль вот такие кадры. Наслаждайтесь. Ну, или нет. Глава 17. Люблю запах напалма по утрам, говорил главный герой одного очень кровавого, но интересного фильма, который я смотрел в детстве и много раз пересматривал потом. К слову, настоящий напалм я никогда не нюхал, только читал, что это смесь бензина с еще какой-то херней. А вот что я любил, так это запах шашлыка. Еще больше любил его вкус. Но где его сейчас найдешь?